заметил, ты не такая, как все. А ты все ходишь, мосты разводишь, лукаво шепчешь мне. Идешь навстречу, глаза горят, в них пожар. Откроешь душу, я в ней замечу, что те слова не для меня. И там я, небесная линия. А там и ты, а там и он, но в себя не влюблен. Тебя не влюблен.